Лезвие намертво засело в левой туфле, и я смогла использовать ее как рычаг, чтобы, повернувшись и присев, выдернуть нож из рук Гретхен. Одновременно размахнувшись, я изо всех сил ударила ее другой туфлей по голове. Свалив Гретхен с ног, лицом в пол, я оседлала ее, да так и сидела на ней до тех пор, пока не распахнулась дверь и не влетел Кайл с пистолетом в руке. И хотя раненая рука болела так, что казалось вот-вот отвалится, меня хватило на то, чтобы показать туфлю с торчащим из нее ножом и сказать: «Какая досада! Такие хорошие были туфли!» Глава 20. Дорогая Молли, недавно мне пришлось пережить события, точнее, несколько событий, весьма горестных и травмирующих. Но вместе с тем они были еще и жутко захватывающими. Проблема в том, что теперь, когда все кончилось, я не знаю, что делать. И я не знаю, как отделить свои чувства по отношению к событиям от чувств к людям, которые в них участвовали, и наоборот. Честно говоря, я опасаюсь, что теперь, когда события ушли в прошлое, могут уйти и чувства. А может быть, меня еще больше беспокоит, что они не уйдут. Как мне разобраться в себе и понять, что делать дальше? С уважением, все еще колеблющиеся. Кэссиди разливала шампанское. Подняв бокал, она торжественно процитировала Дороти Паркер. «Трем не поддамся обычаям дамским. Зависть, покой, пресыщение шампанским». Был полдень воскресенья, и Трисия, Кэссиди и я наслаждались поздним завтраком в Сарабет, в верхнем Вестсайде. Ресторан оформлен как старинный деревенский трактир, и в сочетании со временем, которое нужно простоять в очереди, чтобы сюда попасть, создается ощущение, что вы далеко за городом. Не то, чтобы я так уж хотела оказаться вдали от Нью-Йорка, но просто мне необходимо было отвлечься, хотя бы эмоционально дистанцироваться от событий последних дней. Трисия хотела собрать всех наших друзей и с размахом отпраздновать то, что она называла захватом Гретхен. Но прошло еще слишком мало времени, и кроме того, я не была уверена, что вообще хочу это праздновать. Я ощущала огромное удовлетворение, но не радость. Вся история оказалась куда трагичнее, чем я могла вообразить, когда споткнулась от труп Тедди. Она была и опьяняющей, и изматывающей. Поэтому завтрак с шампанским в компании двух ближайших подруг казался оптимальным способом отметить этот день. Следующий день, если быть точной. «Ну и неделька выдалась», — вздохнула Кэссиди. «Слава богу, что она закончилась», — признала я. «Моего психоаналитика завтра ожидает большой сюрприз». «Ты напишешь изумительную статью», — радовалась Трисия. Я медленно кивнула. Мне хотелось писать статью, но еще больше хотелось пить шампанское и ни о чем не думать, по крайней мере, сегодня. «Извините за вторжение», — раздался голос, и мы с изумлением обернулись, чтобы увидеть стоящего рядом с нашим столиком Кайла. В руке он держал обычный белый пакет для покупок. Я почти не видела его после того,